я слушаю. Алло. Да. Я вас слышу. Да, вы мне сейчас звонили. Чем могу быть полезен? Я звонила вам. Да. Это, знаете, уже не первый случай. Я знаю даже, кто этим занимается. Тут есть такая одна маленькая бандочка шалунов, которые скоро будут наказаны. Но вот они этим забавляются. Вот. Поэтому уж вы не удивляйтесь. Я тут очень не удивляюсь этому. Такое бывает. Вот мне сейчас свидетель здесь находится. Прозвенел звонок, я поднял трубку. Просто еще посмотреть со стороны, у меня тоже АОН стоит, и поэтому вы не могли узнать точно, что я вам звонила. Нет, у меня звонок просто прозвенел, и я поднял трубку. Поэтому я вам вот объяснил, в чем дело. У меня это творится уже несколько месяцев, такая история, понимаете? Поэтому я этому не удивляюсь. Я понимаю, но проблема в том, что я не могла вам звонить, и вы не могли узнать мой номер. Ну, это делает один человечек, такой гнусный говнюк, понимаете? Ну, а мне что сделать, если он это делает? Ну, я-то его скоро достану, понимаете, потому что у меня его координаты есть. Ну, доставайте. Мне вообще по барабану, если что-то вот, делает. Так что вы ко мне не должны иметь претензий, я тем более уж к вам, насколько я понимаю. А вы в каком районе хоть живете? Вы в каком районе хоть живете? Ну, район. А какая разница? Ну, я-то в центре, рядом метро Третьяковская. Что тут скрывать? А у меня Киевская. Киевская. Ну, вот так вот разводит этот скотиняк безрогая. Ну, ладно, всего доброго. Что ты прерываешь? До свидания. Удачи.